Константин Александрович Фортунатов, 1915-1996, скрипач, участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды. В 1950-е годы начал работу в издательстве «Музгиз», пройдя путь от редактора до главного редактора. С 1966 по 1981 год директор издательства «Музыка». Состоялось. Шестое. Как быть с фришмановским сборником? Пока никак. Речь идет о составленном музыковедом Фришманом сборнике статей «Георгий Свиридов». «Георгий Свиридов. Сборник статей. Составление и общая редакция Фришмана. Москва. Музыка. 1971 год». Георгий Васильевич высоко оценивал и сам сборник, и способности музыковеда Фришмана. Он хотел, чтобы этот сборник был переиздан, но Фришман эмигрировал, в связи с чем возникли трудности с переизданием. Седьмое. Издать в 1974 году «Пушкинский цикл» для среднего и низкого голоса. Встречи деловые. Первое. Шаура. Василий Филимонович Шаура родился в 1912 году, в то время заведующий отделом культуры ЦК КПСС. Свиридов лично не обращался к Шаура, так как Василий Филимонович курировал деятельность Союза композиторов СССР, но они встречались на заседаниях общих приемах. Свиридов ценил этого достойного человека, участника Великой Отечественной войны. В телефонном разговоре со мной Василий Филимонович произнес и просил запомнить его слова. «Для меня, Георгий Васильевич Свиридов, дорогой, святой, великий человек». Второе. Курпеков. Юрий Константинович Курпеков, 1932-2000, в то время заведующий сектором музыки отдела культуры ЦК КПСС. Свиридов познакомился с Курпековым в 1960-е годы, когда Юрий Константинович пришел на работу в аппарат ЦК. С того времени у них завязалась дружба, продолжавшаяся до последнего дня жизни композитора. Курпе, как он его в шутку звал, был рядом и поддерживал Свиридова в самые трудные моменты жизни. После кончины композитора и вдовы он помог нашей семье в первые дни нелегкой московской жизни. Юрий Константинович стал одним из учредителей Национального Свиридовского фонда, 1999 год. Третье. Кочемасов. Вячеслав Иванович Кочемасов, 1918-1998, крупный государственный деятель, прошел обычный для того времени путь от комсомольского работника до посла, председатель антифашистского комитета молодежи, 1948, секретарь ЦК ВЛКСМ, 1948-55, член Всемирного совета мира, с 1955 по 1960 год работал в посольстве СССР в ГДР, с 1960 года возглавил отдел Германии в Министерстве иностранных дел СССР, с 1962 по 1983 год был заместителем председателя Совета министров РСФСР, курировал культуру, впоследствии посол СССР в ГДР. Кочемасов был одним из тех редких руководящих работников, с которыми у Свиридова установились теплые дружеские отношения. Четвертое. Кузнецов, Ленинград. Пятое. Зайцев, РСФСР. Евгений Владимирович Зайцев родился в 1925 году, в то время первый заместитель министра культуры РСФСР. С 1983 по 1986 год первый заместитель министра культуры СССР. с 1986 по 1988 год первый заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС. 6. Александров, РСФСР. Георгий Петрович Александров родился в 1923 году. В 70-е годы заместитель министра культуры РСФСР. А. Съезд. Б. Хор. Руководитель. В Ленинграде встреча с Гороховской после концерта состоялась. Первое. Встреча с Кузнецовым, филармония. Второе. Встреча со Сдобновым. Ростислав Николаевич Сдобнов родился в 1926 году, в то время заместитель директора Московской филармонии, впоследствии директор Государственного музея музыкальной культуры имени Глинки. Третье. С Маргаритой Федоровой. В репертуаре Федоровой, как концертирующей пианистки, были произведения Свиридова. У Федоровой и ее мужа Сдобнова были давние дружеские отношения с Свиридовым, дружили и общались семьями. Четвертое — с Мининым. Пятое — с Максимом Шостаковичем. Шестое — с Ерохиным. Александр Павлович Ерохин, пианист-аккомпаниатор Московской филармонии, работал в ансамбле с Долухановой, Образцовой и многими другими выдающимися певцами. Седьмое — встреча с Фортунатовым. 1977 год. Первое. Нестеренко и Шендерович. Подготовить вопросы. Материал для Руденко. Евгений Михайлович Шендерович, 1918-1999, пианист, ансамблист, педагог, композитор, концертмейстер, заслуженный артист РСФСР, 1981 год. Преподавал в Ленинградской и Московской консерваториях, работал со многими певцами, был постоянным партнером Евгения Нестеренко. В репертуаре Нестеренко и Шендеровича постоянно были романсы и песни Свиридова. После отъезда в Израиль профессор Академии музыки в Иерусалиме. Между Шендеровичем и Свиридовым были хорошие дружеские отношения. После кончины Евгения Михайловича его вдова Сусанна Семеновна прислала копии писем Георгия Васильевича, сохранившиеся в архиве Шендеровича. В личном архиве Свиридова хранятся письма и открытки замечательного музыканта. Руденко. Непонятно, о ком идет речь. Это может быть известная певица Белла Руденко, с которой сотрудничал Шендерович, или Руденко, сотрудник музея квартиры Голованова, где Шендерович часто выступал. Искусство без пения, без музыки, раскрывающее внутренний мир героя. Музыка хороша для изображения житейской пошлости, человеческого ничтожества. На таком искусстве не может вырасти великий артист, хотя большой артист и может принять участие в подобной работе. Здесь нет поэтического элемента, всегда скрытого в жизни, даже самой заурядной. Жизнь не такова. В ней всегда присутствует скрытый поэтический элемент, незримые, неведомые миру слезы. Распространилось искусство имитации. Техническая сноровка, умение, владение ремеслом выросли. Композитор умеет имитировать все, любой стиль, манеру другого автора, но не имеет своего собственного стиля. Имитация. Компилятивное искусство. Если уподобить музыку театру, то композитор из драматурга превращается в режиссера.